братика во второй раз отбросила прочь. Причем с такой неистовой силой, что я даже порадовалась, что они уже не живые. Господин Геор сокрушенно покачал головой. — Зря стараетесь. Этой силе подвластны даже ваши души. Повелевать, конечно, я вами не могу, но вот обезопасить себя еще как. Кстати, вы и с Иштой напрасно возитесь. Королевский амулет не вернет ее к жизни. Даже в том случае, мой мальчик, если ты привяжешь ее душу к себе и будешь подпитывать собственной силой. О, ну зачем ты сделал эту глупость? На лице жреца отразилась неподдельная досада, когда два амулета в руках Фаиса издали тихий мелодичный звон и прямо на глазах протянули друг другу тонкие синеватые ниточки какого-то заклятия. — Я надеялся, что ты более рационален. Разве я для того тратил на тебя свое время, чтобы ты потом так бездарно его расходовал? Ну что тебе в этой женщине, а? Чем она тебя зацепила? — Любовь, да не смеши ты меня. Ты для нее слишком стар. Забота, верность — пустой звук для тебя. По крайней мере, так я тебя воспитывал. Но тогда что? Жажда справедливости? Или, может, ты стал опасаться, что за твой промах тебе потом отомстят? Фаис обернулся и молча посмотрел на размышляющего алтара, вокруг которого, как ангелы возмездия, продолжали кружить мои тени, то и дело пробуя его на прочность. Вот только Георс не соврал. Они действительно не могли причинить ему ни малейшего вреда. По той простой причине, что этот предусмотрительный гад окружил себя какой-то непонятной, но очень действенной защитой, сквозь которую не могла пробиться даже магия амулетов власти. Более того, увидев, что у ребят не получается, им попытался помочь Рик, а потом и Дэй. Однако вместо того, чтобы хотя бы прогнуться, эта защита отразила оба удара обратно, да еще с такой силой, что на месте магов едва не остались стоять две сухие головешки. Даже Ракхиол, едва подняв руку, тут же обреченно вздохнул и убрал ее подальше. Братики дружно помрачнели. Да и растерянно потер шишку на затылке. Рик торопливо зашлепал ладонями по дымящейся брючине. Эррей нахмурился. Родан, прикусив губу, о чем-то напряженно размышлял. Держащий меня полудемон глухо зарычал. Фаис неприлично выругался. А господин Георс неожиданно расхохотался. — Потрясающе! А я-то надеялся на достойное сопротивление, опасался коварства, обмана, подстав, и даже заранее принял меры. Но оказалось, я имею дело с кучкой неразумных детей. Ай да во пламя! Да вас даже убивать не надо. Сами распрекрасно убьетесь. Признаться, от знаменитых фантомов я ждал гораздо большей прыти. И намного больше догадливости, чтобы вовремя отступиться от своей безнадежной затеи и понять, что ваши усилия все — ничто в сравнении с мощью истинного Бога. Жрец выудил из-под своей туники, на которой после яростной атаки братьев не осталось даже крохотного пятнышка, длинное белоснежное перо, заботливо подвешенное на веревочке, и, придирчиво его осмотрев, сдул невидимую пылинку. — Эх, если бы я все свои проблемы мог решить так же быстро, как сейчас! Только и того, что осталось немного подождать. Ракхиол, узнаешь? — Невозможно! — пораженно пристав с земли Эар. — Откуда у тебя перо? — А ты не догадываешься? — Аллар! — безошибочно опознала я вопиющую улику. — Это был он, а перо явно выдернуто у него из какого-нибудь неудобного места. — Почему неудобного? — Да потому что в противном случае от него не возникло бы столько проблем. — Так. И что же мне предпринять? — Ничего. — неожиданно ответил откуда-то смутно знакомый голос. И степи как-то резко посветлело. — Что такое? Что за дела? Кто позволил? И откуда, в конце концов, он тут взялся? Мигом позабыв обо всем на свете, я каким-то чудом извернулась и выскользнула из рук брата, растеряна и вместе с тем испуганно уставившись на медленно приближающийся в нашу сторону силуэт. Подсвеченный откуда-то снизу потусторонним голубоватым светом, он казался выходцем то ли с неба, а то ли наоборот, из самой преисподней. Неясный силуэт от каждого движения пугающе ломался, дрожал и делал своего хозяина похожим на стоглавое чудовище. А уж отвратительный скребущий звук, сопровождающий приближение этого существа, был настолько неприятным, что даже шум возле алтаря как-то быстро затих, и все мы, как по команде, уставились в темноту, из которой медленно и с явным усилием выбирался кто-то посторонний. Я судорожно сглотнула, не в силах поверить в происходящее. Братики на всякий случай насторожились. Алтар нахмурился, а Фаис, что-то колдующий над моим телом, даже не обернулся. — Блин, да покажись же! Неужели правда? — Чего шумите? Вдруг сварливо поинтересовался вынырнувший из темноты взъерошенный черный кот с неповерно длинным хвостом и зловеще горящими глазами. — Ночь на дворе, люди спать хотят, а вы в догонялки по привычке играете. Я просто онемела. Братики, судя по всему, тоже. Алин? Блин, это и правда он! Остановился у меня в ногах, выволок откуда-то целую связку голубого огня, с облегченным вздохом плюхнул эту тяжесть прямо на мои сапоги и недовольно посмотрел на остолбеневших теней. Затем как-то странно хмыкнул, потом оглядел склонившегося надо мной и в упор никого не замечающего Эрдала. Удивленно дернул хвостом при виде сидящего рядом Эара, тоже пытающегося реанимировать мою почти исчезнувшую Дейри. После чего поднял голову и вперил задумчивый взор в озабоченно замолкшего алтаря. — Ну и что? — наконец глубокомысленно изрек Лин, пренебрежительно ткнув лапкой в сторону нашего общего врага. — И вот его вы с таким шумом до сих пор пытаетесь пристукнуть? — Ас, как вам не стыдно? — Рик, куда ты смотрел? — Гор, я тебя просто не узнаю. — А Гайде? — Гайде, душа моя! Как ты вообще могла все это допустить? Я ойкнула, когда кот уставился на меня в упор, и испытала необъяснимое желание куда-нибудь спрятаться, как если бы меня сейчас не собственный демон отчитывал, а строгая мама вдруг явилась с работы и, обнаружив несделанные уроки, сурово начала вопрошать, почему. — Лин! — пролепетала я, в панике ища сбежавшие куда-то мысли. — Что? — зловеще прищурился Шейри и, бесшумно поднявшись, по-хозяйски поставил лапу на мой сапог. — Решила, что можешь от меня избавиться? Сбежать надумала? Посчитала, что тень тебя спасет от заслуженного наказания? — Какая тень? — совсем растерялась я. — Лин, ты что несешь? Кот негромко фыркнул и, подцепив второй лапой связку с голубым огнем, решительно полез по мне, как по бревну. А когда добрался до груди, нахально отпихнув Фаиса, бесцеремонно там расселся и, свалив весь огонь прямо на мой живот, повел носом в сторону жреца. — Если хочешь, я могу его убить, — предложил он совершенно спокойно, все с той же задумчивостью изучая озадаченного алтаря. — Это будет просто. Только для этого мне придется снова превратиться в демона. Потому что у вашего болвана, вон того я имею в виду, помимо пера Аллара, есть еще один неплохой оберег. Примерно такой же силы и из похожего источника. Помнишь, я тебе амулетик когда-то из храма приволок? Только ты его потом уничтожила. А этот хапуга прикарманил оба. Вот и сидит теперь за двойной защитой, наивно полагая, что на него не найдется управы. — Ты же мертв! — наконец прорезался голос у осуждаемого субъекта. Господин Георс недоверчиво нахмурился, пристально смотрелся в умничающего кота и растерянно помотал головой. — Ты мертв! У тебя нет абсолютно никакой дыри! А так не бывает! — Я не мертв! — важно поправил его наш милый котик. — Я пал смертью храбрых. Но поскольку Гайда меня воскресила, то теперь я снова живой, наполовину. А ввиду того, что еще не определился, кем стану, моя Дейри и выглядит так. Ну, как выглядит? Я тихо вздохнула, постепенно приходя в себя, и заодно с изумлением рассматривая своего некстати проснувшегося друга. Потому что он сказал абсолютную правду. На данный момент Дейри у него действительно не было. Ни белой, ни черной. Вообще. Он как бы и не существовал вовсе. То-то у господина Георса до сих пор глаза на лоб лезут. Впрочем, о чем это я? Пускай хоть на заднице откроются, лишь бы все закончилось благополучно. — Так что скажешь, хозяйка? Снова повернулся в мою сторону Лин. Только скажи, и я этого отморозка тут же урою. Никакие щиты не помешают, потому что я больше не хожу ни под каким богом. А если что-то еще, и эти шарики с собой прихвачу. Тогда они окажутся за щитами. Там так рванет! Гайды! Неожиданно встрепенулся Фаис, нерешительно зазиравшись. — Она здесь? Но где? Почему я ее не вижу? Потому что она тень, правда, еще не совсем. Но если ты, болван, не поторопишься, то она станет ею окончательно. — Гайды! — подскочил на ноги Эрдал, тщетно пытаясь высмотреть меня в темноте. — Гайды, ты меня слышишь? Внезапно опомнившись, я тоже встрепенулась и тут же нахмурилась. — Слышу, но ни черта не могу понять. А ты... Я сурово посмотрела на ехидно скалившегося Лина. — Никаким демоном больше не будешь, понял? Не для того я тебя с того света вытаскивала, чтобы потом опять потерять. — Тогда ты умрешь, — пожал плечами кот. — А что ты предлагаешь? С раздражением отозвалась я, увидев, как он в рассеянности выпустил когти и бессовестно царапнул ими мою грудь. У меня есть еще какие-то варианты? Огонь, допустим, ты тут подорвешь. Хорошо, я даже не против, если это гарантированно укокошить некроманта. Но вместе с Георсом взлетят на воздух все остальные. Ты хоть об этом подумал? А они не против, — отмахнулся Лин и, к моему удивлению, широко зевнул. При этом, разумеется, еще сильнее впившись когтями в мою кожу и поранив ее до крови. Я им только что передал твои слова, и знаешь, что они ответили? — Мы согласны! — торопливо выкрикнули тени, в спешном порядке отлетая от алтаря и собираясь почему-то над головой Фаиса. — Мне тоже нечего терять! — улыбнулся Ракхеол, ободряюще сжав мою безвольную ладонь. — Куда вы, туда и я! — пожал плечами Рик Драмт, медленно подступая поближе к своему зловеще поблескивающему изобретению. — Я свое пожил, — согласился с ним Родан и, перемигнувшись, с Эреем неуместно хмыкнул. — И вообще, если уж зашел такой разговор, то за возможность прибить темного жреца я бы многое отдал. А жизнь? Что ж, она у меня всего одна, но зато я могу распоряжаться ею так, как мне заблагорассудится. заблагорассудится. — Ненормальные! — ошеломленно пробормотала я, когда следом за Роданом бодро кивнул Дэй. — Вы все точно ненормальные! — Мы фантомы! — прошептал со спины тень Гора, снова обнимая меня за плечи. — А это многое значит. Лин, лукаво улыбнувшись, проследил за тем, как я в полной прострации опускаюсь перед ним на корточки. Со странным выражением на усатой морде заглянул в мои глаза. Едва заметно улыбнулся, найдя там только безумную тревогу. После чего потянулся вперед и, едва не ткнувшись носом в мою щеку, едва слышно прошептал. — Ты веришь мне, Гайде? Я снова сглотнула. — Конечно, Лин. Что ты задумал? — Ты не хочешь видеть меня демоном, — беззвучно выдохнул он. — И ты не можешь сделать меня снова ангелом. Но тогда в нашем мире осталась одна, единственная сила, способная остановить жреца — ты. Только для этого тебе придется перестать быть собой. Ты не боишься? — Я уже стала трупом, малыш, — грустно усмехнулась я. — Думаешь, в этом мире осталось что-то, что способно меня напугать? — Хорошо, — удовлетворенно отодвинулся кот, испытующе взглянув на мое лицо, которое, наверное, стало почти невидимым, и смотрел так долго, так пристально и остро, что у меня на миг что-то случилось со зрением. Показалось, что вместо кота я вижу перед собой кого-то совсем другого, мудрого, заботливого, любящего, настоящего друга, который, как оказалось, на самом деле никуда не исчезал. А потом откуда-то налетел порыв сильного ветра, едва не оторвавший меня от земли. Что-то испуганно закричал Рик. Кто-то попытался дернуть меня за ворот, но промахнулся и едва не упал. Почти сразу вокруг снова появилась какая-то нездоровая суета. Что-то загремело, кто-то заорал не своим голосом. После чего мои глаза в последний раз осветила яркая вспышка, и я успела разглядеть, как Лин с силой впивается когтями в мою грудь и как его туда буквально утягивает, заставляя растворяться, сливаться и странным образом менять мое бездыханное тело, а потом поняла причину этого и растерянно прошептала. Вот так и становятся темными магами. Боже, Лин, в кого ты собрался нас превратить?